Глава 11. Неуместные шутки и стрельбище. День 38. Цитадель. Минус 36 градусов по Цельсию. Множество раз замечал такую закономерность. Самые веселые люди обычно пережили много всякого дерьма. Я не могу быть серьезным, когда человек долгое время находится в сюрреалистическом мире, творящийся вокруг дичи, у него включается защитный механизм – юмор. Он работает как громоотвод от молний, которые в тебя мечут обстоятельства. Этот способ защиты въедается в подкорку, и потом ты уже реагируешь так не только на глобальные потрясения, но и на любой самый слабый раздражитель. Даже если любимый человек хочет с тобой о чем-то поговорить, ты сначала отшучиваешься и буквально заставляешь себя сосредоточиться и настроиться на серьезный разговор. Поэтому, когда услышал фразу «я беременна», первое, что я ляпнул, было «от меня?». Юмор был совсем не к месту, я это прекрасно понимал, но ничего не мог с собой поделать. Так уж устроена моя психика. Перестроить ее так же сложно, как заставить двигатель внутреннего сгорания работать на электричестве. «Фарт!» – воскликнула Алиса. «Можешь хоть на минуту стать серьезным? Ты хочешь, чтобы я помог найти отца ребенка?» Алиса вскочила и побежала в комнату. Я схватил ее за руку, притянул к себе, взял за талию, усадил на колени и обнял покрепче, не давая выбраться. «Прости, защитная реакция. Когда ты узнала?» «Два дня назад», – обиженно засопила она. «Я давно почувствовала, что что-то не так, но никогда не была сильна в самодиагностике, списывала все на стресс». «Знаешь, я всегда представлял, что обрадуюсь, когда услышу это от своей женщины, но теперь я скажу лишь, что это печально. Я рад, что ты мне сообщила». «Просто не хотела возлагать такую ответственность только на себя одну. Я не хочу этого ребенка». Для пущей убедительности она замотала головой. «Неправда. На самом деле ты не хочешь ребенка в этом мире». «Да». «Все мы в той или иной степени эгоисты, но величайшей точкой, пиком эгоизма является желание привести в этот мир ребенка. Да еще куда! В этот пропитанный болью стаб в Стикс, где за сутки погибает столько людей, что я даже таких цифр не знаю, в Улей, где он никогда не будет жить, а всегда только выживать. Зачем? Чтобы он мучился и страдал так же, как и все? Выбирал между работой и мечтой, всю жизнь занимался нелюбимым делом, лишь бы хватило на кусок хлеба. Если я заведу ребенка, то только потому, что мне его захотелось. Он сам не просился в этот мир. Я решил за него. Какое у меня на это право? А если мой ребенок станет осознанным человеком, если каким-то чудом будет не просто плыть по течению, а начнет задавать вопросы, и стандартные ответы, данные в религиозных текстах, его не устроят, тогда он будет искать смысл своего существования и, устав от тщетных попыток, отчаявшись, придет к нам и спросит: «Пап, мам, а в чем смысл жизни?» И я скажу ему: «Сынок, дочка, а я не знаю». Тогда он задаст мне следующий логичный вопрос: «А тогда зачем ты родил меня? Зачем вы с мамой вытолкнули меня на этот свет?» Тогда до меня дойдет, что я сделал это из-за собственного эгоизма. Так что прежде чем завести ребенка, стоит задать себе несколько вопросов. Я уверен, что мой ребенок будет счастлив. Сколько из моих знакомых скажут мне, что они счастливы, а сколько из тех двух уникумов сказали правду, а сколько из них честны сами перед собой? Я уверен, что смогу обеспечить своему ребенку достойную жизнь. Я, живущий в цитадели, погрязший в долгах, каждый день рискующий жизнью, уверен, что ребенок не останется без отца, что я неосознанно не искалечу психику ребенка, что он до конца дней не будет бороться с комплексами, которые у него появились из-за моего воспитания и жизни в этом месте. Если я настолько в себе уверен, то, конечно, вперед, в магазин за коляской, а если нет, то стоит хорошенько подумать, имею ли я право распоряжаться чужой жизнью. Я тяжело вздохнул, отмел в сторону несколько десятков шуток, пришедших на ум, посмотрел в глаза Алисе и сказал: «Мне нужно какое-то время, чтобы все обдумать. Я позвоню, и мы снова встретимся и решим, что с этим всем делать. Хорошо?» Алиса молча кивнула и уткнулась мне в плечо. Так мы сидели, не двигаясь, пока я не почувствовал, что она задремала. Вымоталась, наверное. Похоже, все эти двое суток не спала. Я аккуратно перенес ее в комнату, положил на кровать и накрыл одеялом. Хреновый момент, не разобрался с собой и своими проблемами, а теперь еще и это. Эх, ну как же так, чудо ты мое рыжее! Я погладил девушку по взъерошенным волосам и поцеловал в лоб. Квартиру Алисы покидал в каком-то отупении. Эмоции словно выключились, не верилось в реальность происходящего, как будто только в улей попал. Вроде и реальные урчащие зараженные вокруг, и надо спасаться, а на задворках сознания мысль: а что, если это все мое воображение? А вдруг это просто дурной сон? Так и тут. Я спустился напролет, голова вдруг закружилась. Опершись на стену и перила, сел на ступеньки и уставился под ноги. На пыльный бетон упала черная капля. Машинально поднял голову, посмотрел на потолок. Лишь когда почувствовал влагу на губах, дошло, что из носа идет кровь. Какого черта? Неужели так давление скакануло? С одной стороны, неудивительно, если учесть, какие сегодня эмоциональные качели весь день, а с другой, что-то не припомню за собой такого раньше. Ладно, надо добраться до базы и отоспаться, а завтра на свежую голову принять решение. Я поднялся и поплелся вниз. Злый день догнал меня, он жевал пачку от сигарет. Я вырвал игрушку у него из зубов и оставил ее на подоконнике. Это последнее, что удалось зафиксировать в сознании. Дорога до базы выпала из памяти. Вообще не помню, как ложился спать. Стоило утром лишь на миг прийти в себя, сон как рукой сняло. Тяжелые думы навалились разом. Какие у меня вообще есть варианты в сложившейся ситуации? По сути, их всего два. Оставить ребенка или нет? Разница лишь в аргументации той или иной позиции. С тем образом жизни, что у меня сейчас, совершенно противопоказано иметь детей. Но вот если план, что я задумал, все же удастся воплотить в жизнь, тогда уже можно о чем-то рассуждать. Я категорически против того, чтобы уповать на удачу и гадать, окажется ребенок иммунным или нет. Те, кто так поступают, просто безумцы, мучают и себя, и свое чадо. Смогу ли я построить с Алисой семью? Безусловно, она мне совсем не безразлична, хотя в последнее время это и не было заметно. Алиса очень адекватная и при этом выдерживает напор моих дурацких, неуместных шуток. Краткий итог. Нужно фокусироваться на быстрейшем решении всех проблем. Я встал, отметив, что ломит все тело. Увидел пустую трехлитровую бутыль воды у кровати. Странно, и сушняк лютый какой-то. Принес еще воды из подвала, разом осушил литровую бутылку. Быстро поел, причем сожрал раза в три больше обычного. Накормил злыдня и прыгнул в машину. Заехал в продуктовую аптеку, набрал корзину всяких овощей, фруктов, ягод и витаминов. Пригнал к Алисе, приказал злыдню охранять машину, сам поднялся по лестнице и позвонил в звонок. Прошло несколько минут, прежде чем сонная девушка открыла дверь. «Доброе утро», — сказал я. «Пока неизвестно, что мы решим, но лишним все это точно не будет. У меня еще много дел, но если что понадобится...» Я вручил Алисе рацию. «Там уже вбита моя частота». «Может, зайдешь на кофе?» – зевнув, спросила она. «Нет, извини, если с делами разберусь, заскочу вечером». «Хорошо?» Мы попрощались, и я улетел вершить великие дела. Откуда только энергия взялась. Вчера после убийства Литника думал, что выжат досуха и понадобится еще как минимум несколько дней, чтобы прийти в себя, а сейчас бегаю, как в задницу ужаленный. Вызвонил всех, кого мог, остальным оставил послание. Похвалил себя за предусмотрительность. Если б вчера не взял машину, сегодня было бы куда сложнее. Скатался к местным строителям, у которых покупал экскаватор, арендовал еще и бульдозер. Когда пригнал его на базу, обе группы в полном составе уже были на месте. Я показал план. Мы внесли в него несколько правок и приступили к работе. К вечеру территория под стрельбище оказалась расчищена. Забора там пока не предвидится, но главное, что разметка появилась. 20 отметок через каждые 100 метров. Вечером я купил на базу ноутбук и принтер, распечатал несколько сотен объявлений, и мы расклеили их по всему городу. Время было уже за полночь, но работа только начиналась. Зажглись фонари и фары, бульдозер и экскаватор рычали двигателями, расчищая территорию под парковку. Закончили мы только к 4 утра. В запасе оставались сутки до начала работы стрельбища, поэтому легли спать лишь к 9. Сушняк, дикий голод и ломота только усилились. Даже парни заметили, что со мной что-то не так. Похоже, последствия приема жемчужины. Видимо, новый дар прорезается, и это будет что-то завязанное на физуху. Иначе почему меня так трясет? «Танк, глянь-ка своим многоопытным глазом. Может, он в кваза обращается?» Шепотом, но так, чтобы все слышали, сказал за завтраком Воронцов. Танк посмеялся, но покачал головой. «Не похоже. У меня все по-другому было. Свалился через несколько часов после приема жемчужины, а проснулся уже вот таким». Он ударил себя кулаком по левой груди. «Тут что-то другое». «Может, у него аллергия на спокойную жизнь?» – предположил салага. «Вчера он целый вечер просидел в баре, ничего не делал, вот его и накрыло». «Ой, да идите вы!» – отмахнулся и под дружный хохот вышел во двор. «Надо будет попросить Алису посмотреть, что со мной». «Кстати, об этом. На открытие нам не хватает кадров. Я зашел в дом и отозвал в сторонку салагу и Воронцова. Слушайте, бойцы, понадобится помощь ваших прекрасных половин. Надо, чтобы кто-то тут на хозяйстве оставался, когда мы уезжаем. Нельзя же вечно здесь все караулить». «Ты на полном серьезе наших дел собрался с рейдерами оставить?» – спросил салага. «А чё? Кира вполне сможет поставить кого-нибудь на место. К тому же никто беспредел творить не будет. Все же понимают, у нас уникальное предприятие. Накосячат, могут идти нахер». «А если конфликты вспыхнут?» – спросил Воронцов. «Конфликты будут только если кто пустую гильзу не поделит. Все дядьки взрослые, сами разберутся. К тому же это только на то время, пока мы за стенами. Максимум один день, с 9 до 5. Уж 8 часов как-то продержатся. Я Алису позову, им втроем тут скучно не будет». «О как!» – удивленно сказал Воронцов. «У вас с ней наладилось?» «Скорее усложнилось». Я не стал вдаваться в детали. Парни достали рации и разошлись в разные углы. Я вышел на крыльцо и несколько раз безуспешно вызвал Алису. Уселся на ступени и потрепал по загривку, принесшего мне пустую пластиковую бутылку злытня. С трудом отобрал бутыль и зашвырнул ее так далеко, как только мог. Пес бросился за ней, и в этот момент ожила рация. «Фарт?» – не слишком уверенно сказала Алиса. «На приеме», – отозвался я. «Я не умею по радиосвязи общаться», – призналась девушка. Я объяснил ей базовые принципы и пригласил на экскурсию по обновленной базе. Она похвасталась, что взяла отпуск, и сказала, что согласна. Условились на том, что я ее заберу. Все равно мне по магазинам ехать. Парни должны пока навыпиливать мишени и сколотить торговый стенд, а салага настроить металлоискатель. Кажется мне, что посетители не все гильзы в снегу найдут. Что-то и нам на вечер поковыряться будут оставлять. Я прыгнул в пикап и сразу поехал в центр. Заскочил в банк, прихватил немного наличности. Затем припарковался у хозяйственного, взял там краски для мишеней. Заехал к Виму, купил 2 универсальных комплекта для чистки оружия и несколько ящиков самых распространенных патронов. Со скидкой на опт вышло неплохо. Сел в машину, сделал пометку в блокноте. В ближайшие дни нужно сгонять в рейд за сейфом, ну и всякого набрать по мелочи. Ни к какой крыше я не обращался. Новость о стрельбище в городе разлетится быстро, так что влиятельные люди, которые захотят поиметь процент, сами выйдут на меня. А там уже посмотрим, кто какие условия предложит. Воронцов и Салага вышли на связь. Сказали, что договорились, теперь я должен забрать еще и Машу с Кирой. Отлично, поеду в Малиннике. Движок взревел, машина вошла в поворот и направилась по первому адресу. Посмотрим, остыла ли Маша или все так же считает меня вселенским злом. Чуть не въехал в столб, когда внезапно почти потерял сознание. Ударил по тормозам и вышел из машины на свежий воздух. Картинка немного плыла. Продышался, стало легче, но из носа снова пошла кровь. Через 10 минут удалось прийти в себя. Я сел в машину и поехал очень аккуратно. Забрал Машу, которая холодно со мной поздоровалась, села на пассажирское и молчала всю дорогу. Следом захватил Киру, последней оказалась Алиса. Доехал до места, выпустил девчонок и улыбнулся, наблюдая, как база на глазах из помойки превращается во что-то, куда уже почти не стыдно привести девушек. Я оперся на капот и прикинул фронт работ. Осталось провести общий инструктаж, установить порядок цен, поставить туалет как вариант, пункт обогрева, построить площадки для стрельбы из разных положений, на каждой позиции положить по биноклю, а в будущем заменить их на специальные зрительные трубы. Если совсем разберусь быстро, то, возможно, в ближайшие дни удастся открыть еще один небольшой бизнес. В итоге будет 3 источника дохода. Это все прелюдия, наработка опыта и стартового капитала перед по-настоящему масштабными проектами. И это только касаемо бизнеса, но есть и другие, не менее важные дела. «Эй, чего задумался?» – подсела ко мне Алиса. «Да так», – отмахнулся я. «Не буду же ей говорить, что размышлял о переговорах с, возможно, самым опасным человеком в цитадели. Она подумает, что я псих, раз решился добровольно прийти в логово человека, который, скорее всего, неоднократно пытался меня убить».